сарн — мелкий камень, сарн — атрад и сарн — гебер, брод сарн на брендидуине, частичный перевод. Гебер от кебер — пик-выступ, множественное число кебер, производная серни — река в Гондоре. Серег — кровь, серегон, квинийская серке. Силь или филь — сиять белым или серебристым светом. Бельфиль — галофилион, сильпион, также в квинийском исиль и синдаринском ифиль — луна. Отсюда Исильдур, Нарсиль, Минас-Ифиль, Ифиллен, квинийская Сильмарилли, происходит, вероятно, от Силима, название, которое Феанор дал веществу, из коего они были созданы. Сир — река от корня «сир» — течь, Оссирианд, где первый элемент происходит от числительного «семь» — «отсо» в Квенье и Одо в Синдарине. Сирион, также в слове Сираннон, привратная река в море, и Сирив, текущий, как Тирив, стерегущий от Тир, река в Гондоре. С замещением «с» на «х» в середине слов этот корень встречается в Минхириав, между реками, Нандухирион, долина тенистой реки, и в Этир-Андуин, устье или дельта Андуина от Эт-Сир. Сул-ветер, Амон-Сул, Сулимо, сравните Сулиме, квинийское название Марта.